ума сойти. Сажаешь их в землю, а потом наблюдаешь, как молодые побеги пробиваются, тянутся к солнцу там, где до этого ничего не было. И я обрел... Он оборвал себя на полуслове, потом закончил. Это успокаивает меня. Готов поспорить, он собирался сказать что-то вроде «я обрел покой». И на мгновение мне стало не по себе. Я чуть было не подошел к нему, чтобы с чувством пожать руку, но вместо этого вспомнил прошлую ночь. Вспомнил Микки М. Вспомнил Аарона Парадиза. Поэтому я сказал, между прочим, Луи, вчера ночью я столкнулся с Микки М. Ты что? Что такое Микки М? В настоящий момент это покойник. Микки М. был одним из твоих ребят несколько лет назад. А-а-а, тот, я вспомнил. Но почему ты об этом заговорил? Черт, я уже не имею никакого отношения к тем ребятам. Я не видел Микки. Он мертв? Давно? С прошлой ночи. Что с ним случилось? Его застрелили. Черт бы меня побрал. Луи фыркнул. Да, это должно было случиться. Я был сбит с толку. Луи говорил вполне убедительно. Совершенно искренне, почти убедительно, почти. Однако я не был готов заглотить целиком этого нового Луи Грека. Что-то здесь было не так. Я сказал, интересно получается. Человек, у которого Лоример арендует часть острова, тоже убит прошлой ночью. Да, он кивнул, я знаю. Это скверно. Луи, а каким образом тебе стало известно об Аароне Парадизе, и почему ты не знал, что Микки мертв? Это его заметно озадачило. Об убийстве сообщили газеты, поэтому Лоример позвонил мне и рассказал о том, что случилось с Парадизом. Беспокоился, как это может отразиться на бизнесе. На договоре об аренде и все такое. Естественно, у него не было причин упоминать о Микке, если он вообще о нем слышал. Любопытно. У вас здесь, в 40 милях от берега, имеется телефон? Ты же сам упоминал, Скотт, такую вещь, как радиотелефон. Такие бывают на корабле, чтобы связываться с берегом. Он улыбался, довольный, что отбрил меня, и тут я добил его окончательно. — Хорошо. А откуда тебе известно, что его звали не Адам Престон? — Он заморгал, уставившись на меня, почесал волосы на шее, взлохматил голову. — Что ты хочешь этим сказать, Скотт? Практически все знали его как Адама Престона. А его настоящее имя — Аарон Парадис. Тебе, вероятно, уже было известно раньше. Он сник, пожевал губами, его кустистые брови поползли вниз, и он сердито вытаращился на меня. — Так и я это уже сказал, да? — Ну, думаю, мне. — Лоример сообщил. — Не знаю, кто еще мог это сделать. Окей, Скотт, ты становишься чересчур болтливым. Причем тут я? Добродушно возразил я, чувствуя, что пора освобождать помещение, пока еще есть возможность унести ноги. Ладно, выбрось все это из головы. Мне нужно возвращаться. Увидимся, Луи. Он кивнул, и я вышел. Никто меня не остановил. Это не столько успокоило меня, сколько удивило. Я шел, постоянно оглядываясь назад, и видел, как Луи Грек что-то рассказывает двум охранникам. Они смотрели в мою сторону. И это еще ни о чем не говорило. Но кое-что другое говорило о многом. Я не спускал глаз с Луи и тех двух типов, и как-то случайно бросил взгляд вправо. Какой-то парень из здания, оно отстояло на несколько футов от офиса, наблюдал за мной через окно. Я только мельком взглянул на него, но и беглого взгляда было достаточно. Такое лицо легко запоминалось. Круглое, мясистое, цвета картофельного пюре, с бугристым, шарообразным носом в центре, на голове редкие светлые волосы, этот выразительный портрет принадлежал парню по прозвищу Муравей, он же Энтони Сайни. Одному из бандитов, как и Микки М., он состоял в шайке Луи. «Я уже не имею никакого отношения к этим ребятам», — только что уверял меня Луи Грек. «Ладно, может быть, очень может быть, что Энтони Сайни теперь тоже высаживает рассаду и обретает покой, наблюдая, как растет зелень». Черта с два я поверил. Глава десятая. Когда меня уже никто не мог видеть с территории фабрики, я бросился бежать, взяв курс вправо, и поднялся по пологому склону на гребень холма. Теперь меня от фабрики отделяли примерно ярдов 300, но ярдах в 200 я увидел-таки тех двух типов, которые быстро двигались в моем направлении. Они не бежали, пока что не бежали, но шли, как люди, которые сильно спешат. Я повернулся и еще поднажал. Добравшись до лачуги, я громко позвал Джима и влетел внутрь. Его там не было. Я снова крикнул и услышал его ответный крик. «Я здесь, Шел!» Его голос показался мне приглушенным, будто из подземелья. Я вышел на улицу, свернул за угол и увидел Джима. Он оттянул засыпанную землей доску в конце лачуги, а сам чуть ли не полз на четвереньках, проваливаясь в грязь. Его руки и брюки были испачканы нефтью и жиром. Наконец он выполз и, торопясь, давясь словами, заговорил. «После того, как ты заикнулся об этом, Шел, я заметил, что хижина действительно больше снаружи, нежели внутри. Что за дьявольщина? Оказалось, там в конце есть небольшая комната, изолированная, ни окон, ни дверей. Представляешь? К черту комнату! Ну, такое впечатление, что они установили здесь огромных размеров бетон или перегонный аппарат». Он осклабился. «А может, это спутник? Внизу под этой штуковиной тоже есть какие-то трубы, но они еще ни к чему не подсоединены. Джим, если ты не заткнешься, то следующим звуком могут оказаться выстрелы». «Выстрелы? Черт, о чем ты говоришь?» Теперь я мог видеть этих типов. Мне пришлось рвануть в полную силу, чтобы побыстрее добежать сюда, но они находились от нас всего в 200 или 300 ярдов и бежали с приличной скоростью. Я только что выслушал кучу всякой ерунды о садоводстве и экологически чистом детском питании, — попытался объяснить я. Может, это правда, а может, так задумано, чтобы я поверил, будто все это правда. Но те двое хлюстов... У Джима отвисла челюсть. Садоводство и детское питание. Послушай меня, Джим. Того типа, что покушался на твою жизнь минувшей ночью, звали Микки М. В недалеком прошлом он работал на Луи Грека. Парень, что заправляет этой чертовой фабрикой по производству детского питания, Луи Грек. Усек? Он кивнул. Кажется, начинал понимать. Я ткнул пальцем в сторону спешивших к нам головорезов. Может, эти ребята хотят угостить нас свежими огурцами? Это серьезный вопрос, но он остается открытым. Поэтому быстро марш в лодку, а я тем временем задержу их. Я не оставлю тебя. Беги к лодке со всей доступной тебе скоростью. Там они не смогут добраться до тебя. Вряд ли они попытаются предпринять что-то против меня. Похоже, у них добрые намерения.